Параграф 2. Политическое сознание. Понятие политического сознания. Политическое сознание возникло в античности как ответ на реальную потребность в осмыслении таких новых явлений, как государство и государственная власть, которые впервые возникли с расколом общества на антагонистические классы. В политическом сознании общества отражается понимание того соотношения, которое устанавливается между, с одной стороны, непосредственной практической деятельностью людей, а с другой – социально регламентированными условиями, в которых эта деятельность протекает. Так как общественное разделение труда ведет к возникновению классов, а значит и к резким различиям в условиях их жизни и деятельности, то появляется необходимость поддерживать сложившуюся классовую структуру через государственную власть, которая чаще всего, естественно, выражает интересы господствующего класса. Таким образом, политическое сознание является отражением производственно-экономических и общественных отношений классов в их совокупном отношении к государственной власти. В этой обусловленности непосредственными экономическими и классовыми интересами состоит специфика политического сознания, в лоне которого формируются уже, собственно, политические интересы. Естественно, что политическое сознание общества не может быть однородным, так как оно охватывает область отношений всех классов и слоев к государству и правительству, область взаимоотношений между всеми классами. Ленин, полное собрание сочинений, том 6, страница 79. Политическая оценка действительности зависит от того конкретного положения, которое занимает носитель этой оценки, индивид, группа, класс, в данном общественном устройстве. В классово-антагонистическом обществе, поскольку реальное положение каждого класса в его отношении к государственной власти имеет специфические отличия, происходит постоянное столкновение политических интересов в борьбе за государственную власть. Устройство государственной власти – центральная проблема политического мышления. Политическая борьба за определение устройства, задач и содержания деятельности государства исторически облекалась в самые разнообразные по своему качеству формы, начиная от гласного обсуждения социальных проблем, от парламентских дискуссий и экономических требований, ведущих к частным реформам, и кончая насильственными государственными переворотами, социальными революциями. Эволюция политических доктрин в конечном счете отражает прогрессивное развитие социально-экономической истории. Политические интересы объективны и потому затрагивают каждого человека, имея либо открыто выраженные, либо скрытые завуалированные формы. По существу, жизнь всех обществ, за исключением первобытного, пропитана политическими интересами, концентрирующими в себе острые социальные противоречия. Именно политические интересы чаще всего являются стержнем всех общественно-активных объединений и тем более социальных столкновений. В этой борьбе все, и наука, и искусство, и религия, и философия, может стать объектом политического сознания. Все вовлекается в сферу идеологических дискуссий. Не только социально-экономическая, но и духовная жизнь общества находится в зависимости от политических интересов. Сказанное не означает, что каждое явление культуры есть либо отражение политических интересов, либо их жертва. Истинное творчество бескорыстно, независимо от политической конъюнктуры. Вместе с тем, истинные творцы нового всегда мыслят политически прогрессивно. Зависимость культуры от непосредственных политических целей, если она ведет к утрате ею самостоятельности, специфики, не только задерживает ее развитие, но и способствует насильственному отторжению уже накопленных обществом духовных богатств. До тех пор, пока не исчезнут классы, и значит не иссякнет проблема государственной власти, все остальные устремления человеческого духа неизбежно, так или иначе, сознательно или насильственно, будут вовлекаться в вихрь политических противоречий.